Она жила напротив собора, вон там, на возвышенности, часто бывала тут, в доме своего деда Юлиуса, а потом откупила участок земли и поставила этот памятник. А чуть дальше — мавзолей Иммануила Канта. Подходит автобус, туристы кладут цветы на гранитный саркофаг. Экскурсовод говорит о том, что когда-то в одно и то же время, вот тут, возле собора, появлялся Иммануил Кант. Он шел в Альбертину, Кёнигсбергский университет, который находился как раз напротив собора, на берегу Пределя. Прислушиваюсь к словам. Да, все так. Этот небольшой островок в центре города с появлением университета стал центром духовной, культурной и научной жизни не только Кёнигсберга, но и Европы, ибо Кёнигсбергский университет дал мировой науке столько блестящих имен. Основание его произошло 17 августа 1544 года по велению Альбрехта Гогенцоллерна в восточной части Домензеле, так назывался остров. Альбертус было вырублено в камне над входом. И появились студенты, вкушающие плоды просвещения в холодных, гулких аудиториях, максимумах. Мерзли они и в тесных, душных, средневековых общагах. А те, кто был рассеян, не внимал своим учителям или спорил с ними. О, спорить тут было никак нельзя. Те еще более мерзли. Зуб на зуб не попадал в двух темных, сырых карцерах, расположенных в подвалах. В них было так страшно провести хоть одну ночь. Какие-то жуткие и странные вздохи доносились откуда-то снизу, из сырых земных глубин. То ли роптали строптивые кнайпхофские обитатели, убитые во время восстания Кнайпхофа против владык ордена, то ли река подавала свой голос. Ректор Георг Сабинус и 10 ординарных профессоров своей волей, эрудицией и тростями вбивали в головы 318 студентов те или иные науки. Несколько позже, в 1569 году, герцог Альбрехт Фридрих повелел построить новый Альбертум как раз напротив собора. И вот лекции, занятия, радостный вопль студентов, вырвавшихся после лекции на свободу на соборную площадь. Профессора со всей Европы с 1619 года в университете, получившем наименование Альбертина, уже читался курс практической философии, анатомии и техники. А с появлением среди профессоров-преподавателей Симона Даха курс практической поэзии. «Анке фон Тарау», «Издемир Гемельт» орали лохматые, разновозрастные студиозусы, как только Симон Дах входил в аудиторию. Его песню уже пели по всей Пруссии. «Сердце мое, честь и богатство, еда и питье, Аве Мария!» доносилось из собора, и рокочущие звуки органа, воркование голубей и натужные крики пришлых то ли из Литвы, то ли из русских земель, рабочих, вздымавших канатами деревянную, обитую железом бабу. Ох! И бах! Отпущенная с каната, баба гулко ударяла в деревянную сваю. Река подмывала остров, шло укрепление его берегов. Ректором университета были и Симон Дах, и Иммануил Кант. До 1734 года в одном из залов происходили бурные, с криками, швырянием посуды и опрокидыванием тяжелых скамей, профессорские диспуты с едой и вином, и ровно через каждые 100 лет торжественно отмечались вековые юбилеи Альбертины. С артиллерийской пальбой, иллюминациями, фейерверками, речами и танцами, катанием с фонарями по Прегелю, с гостями, выдающимися учеными Европы и королями, с памятными медалями и монетами. В 1854 году университет оценивался в 79 075 таллеров. Он был независим, но все более нищал. Не хватало денег на ремонт, на оплату труда профессоров, содержание студентов, бумагу и типографию. В 1875 году Альбертина и богатейшая библиотека были куплены городом для всеобщего пользования без ограничительной от ректората зависимости. Вот тут был университет, где мы сейчас стоим с Ольгой Феодосьевной. Какие люди учились, преподавали тут? Кант, выдающийся астроном Фридрих Вильгельм Бессель, физик Гельмгольц, да-да, тот самый, который изобрел глазное зеркало, слышится голос экскурсовода. Да, вы правы, именно его именем названа Центральная глазная больница в Москве. Памятник, могила, увы, ничего не сохранилось. И Карл Берр, тоже крупный ученый, основоположник науки эмбриологии, основатель зоологического музея в Петербурге. Тут учился будущий классик литовской литературы Кристианос Донилайтис и преподавал Людвига Среза, издавший его поэму «Времена года». Тут учились не только немцы, но и поляки, литовцы и русские. Каждый год из России приезжали на этот остров в студенческое государство 30-40 парней из далекой, такой еще темной России. Надо сказать, что Кёнигсбергский университет дружил с Российской академией. Трое из первых 14 российских академиков были из Кёнигсберга. Это Христиан Гольдбах, Теофил Зигфрид Байер и Йоганн Симон Бекенштейн. То затихая, то усиливаясь, доносится голос экскурсовода. «Простите, я еще не сказал о том, что замечательный российский ученый Андрей Болотов слушал здесь лекции Иммануила Канта, читал тут книги, ночами не спал, тратил все свои деньги на книги. Что было дальше? Альбертина, как и собор, была разрушена и сожжена в августе 44 года в результате налета английской авиации. Очевидцы сообщают, что лишь груды дымящихся кирпичей остались от Альбертины, да и всего Кнайпхофа, и ничего более. Вот тут, между Альбертиной и собором, всего за 10 дней до того страшного налета возмездия, был отмечен очередной юбилей — 400-летие основания университета. Что за грустное зрелище! Группа студентов и печальных профессоров, несколько представителей магистрата, Альфред Роде с женой Эльзой, строгий, весь в черном Герхард Штраус и молодая владелица поместья Фридрих Тайн, графиня Марион Дёнхоф, нервно поправляющая легким движением руки золотистые прядки, спадающие на лоб. Поприсутствовали на юбилее и широкоплечие, с тяжелым, будто отвислым к тугому воротнику лицом, гауляйтер Эрих Кох, сбежавший уже из своей украинской столицы, города Ровно, его заместитель Гроткер и крейсляйтер Кёнигсберга Эрнст Вагнер. Ни музыки, ни песен. Светоч науки стоял здесь 400 лет. Что ждет Альбертину в ближайшие столетия? Говорил очередной оратор, глядя себе под ноги на серый, отполированный веками гранит соборной площади. В ближайшее столетие на британских аэродромах уже готовилась к дальнему полету воздушная армада, уже командиры бомбардировщиков изучали карты полета.